Зориан нервничал. Со своего первого повтора он всегда уезжал из Сиории перед фестивалем, не желая вновь пережить вторжение. Если остаться в городе, можно умереть весьма неприятным способом, а он тогда не был уверен, что петли будут продолжаться, сейчас так не выйдет. Убравшись из города, он вызовет у Зака ненужные подозрения. В итоге он вынужден идти на праздник, да еще с Ибери в качестве бонуса. Не лучший вариант. У него не было какого-либо плана, просто наблюдать. Но девушка точно будет ограничивать маневр, не говоря уже о том, что он отчетливо помнил свое сокрушительное фиаско с Акоджей и отнюдь не стремился его повторить. К слову об Акодже, нельзя не признать, что как спутница Ибери куда благоразумнее и тактичней. Она не выдернула его из комнаты за 2 часа до начала, не заставила его ждать в центре толпы, не потащила болтать с кучей людей, которых он интересовал лишь как брат Дэймона и Фартова. Пожалуй, она не уделила ему особого внимания, выискивая в толпе Фартова. Но ничего. Не думал же он, что она пригласила его из романтического интереса. Некоторое время спустя он жалился и сказал ей, что Фартов уже внутри, готовится к выступлению музыкального клуба. Естественно, появление Зака вызвало фурор. Он заявился не с одной, а сразу с 2 девушками. Зориан не знал вторую. А потом весьма искусно и зажигательно танцевал. Видимо, за время повторов Зак отточил не только магическое искусство. Зориан аплодировал вместе со всеми, когда этот выпендрёжник наконец закончил. Может, и ему выделить время для немагических навыков. Конечно, не для танцев. И не других высокосветских талантов. Чтобы отточить их выше текущего базового уровня, понадобится серьезно изменить свое мышление. И не факт, что потом он сможет вернуться к норме. Нет уж, он не станет продавать душу дьяволу за эту мишуру. «Здесь куда роскошнее, чем я думала». Ибери провела пальцем по вышивке на скатерти. «Очевидно, это не просто школьный бал», — согласился Зориан. Подозревая, Академия планировала роскошный прием для иностранных делегаций, а потом ее по какой-то причине взяли и объединили с летним фестивалем. «Вполне возможно», — сказала Ибери. «Они вложили в этот праздник огромные суммы. Не думаю, что это было сделано ради студентов». Она посмотрела на дальний конец стола, где Зак, уже потерявший где-то своих спутниц, развлекал небольшую толпу. Потом со странным выражением перевела взгляд на Зориана. «Что?» — слегка нервно спросил Зориан. «Давно хотела спросить». Неуверенно начала она. «Что между тобой и Заком? В смысле, я знаю, что вы друзья, но как так получилось? Вы же совсем разные». «А, это началось совсем недавно», — сказал Зориан. «И в основном по инициативе Зака. Я всего лишь проводил его домой, когда он приболел, а он решил, что теперь мы лучшие друзья. Я просто не стал спорить». «Так ты не знаешь о, «Внезапном росте его мастерства?» — подсказал Зориан. «Даже странно, что она спросила только теперь». Все остальные спросили куда раньше. Так что бессовестная ложь была уже проверена временем. Понятия не имею, что с ним случилось, но могу точно сказать, это не какой-то хитрый трюк, как многие думают, всё взаправду. Он довольно долго обучал меня боевой магии, и он действительно здорово в ней разбирается. «Да, я слышала, что вы занимаетесь». Слова Ибери заставили Зориана нахмуриться. Дружба с Заком привлекала к нему слишком много внимания. Непривычное ощущение, когда множество людей с интересом следят за каждым твоим шагом. Непривычное и мешающее. Ты знаешь, Кэрен был серьезно впечатлен твоим прогрессом. Это да. Ровно до того момента, как выяснилось, что здесь тоже замешан Зак. Прогресс тут же списали на таинственные способности Зака, даже не рассматривая усилия самого Зориана. Конечно же, Зак, ко всему прочему, владеет секретной методикой обучения. Конечно же. И нет, это его ни капли не злит. «Впечатлён, ага», — кисло сказал Зориан. «Так как ты думаешь, в чем секрет Зака?» «Но у меня довольно глупая версия». Зориан жестом предложил ей продолжать. Ему нравилось слушать дичайшие предположения одноклассников. Множество идей были откровенно несерьезны, так что вряд ли версия Ибери глупее, чем то, что он слушал весь месяц. Особенно ему нравился вариант, что Зак исполнил древний ритуал, съев чей-то мозг и заполучив хранившиеся там знания. «Растяжение времени». Поколебавшись, сказала Ибери. Зориан моргнул. «Ох, Ибери, так близко и все равно не то. Честно говоря, не думаю, что ускоряющие чары настолько эффективны», — сказал он. «Зак не просто стал несколько лучше. Я бы сказал, он как минимум на уровне 3-го круга. Даже не знаю, зачем он вообще ходит на уроки, разве что покрасоваться». «Я заметила». Ибери мельком глянула на группу людей вокруг Зака. «Но я говорила не про ускоряющие чары. Ты слышал о черных залах?» Зориан отрицательно мотнул головой. «Ходят слухи, что у сильных стран вроде нашей есть тренировочные полигоны, использующие невероятно мощное растяжение времени. Заходишь на полигон, проводишь там несколько месяцев, а то и лет, а снаружи проходит день-два». Зорин удивленно поднял брови. Если у какой-то из держав и было подобное, то почему это незаметно? Все страны-преемницы Альянса открыто бряцали оружием, никто бы не упустил шанса поставить обучение магов на поток. «Это всего лишь слухи», — поспешно уточнила Ибери. «Что-то между городской легендой и теориями заговора. Я сама знаю об этом только потому, что одна подруга увлекается подобными вещами. Она уверена, такой полигон есть в туннелях под городом. Дескать, они потребляют огромные объемы маны и должны находиться рядом с истоком». «А провал — крупнейший известный исток маны», — закончил за нее Зориан. «Но почему тогда такая секретность? Я бы на их месте использовал полигон по максимуму». «Они не могут», — ответила Ибери. «По крайней мере, так говорят. Там какие-то строжайшие ограничения на использование. Ходят самые разные слухи, как государство отбирает людей для тренировки. В самых сдержанных версиях это просто секретные учреждения для подготовки спецагентов. Более дикие же идеи. Ну, куда более дикие». «Складная теория», — оценивающе протянул Зориан. «Куда ближе к истине, чем все то, что он слышал от одноклассников. А если она всерьез восприняла столь невероятную городскую легенду, возможно, она бы поверила, скажи он правду. Может открыться ей в один из будущих повторов. Это стоит обдумать». «Но если Зак провел несколько лет в этих черных залах, почему он не выглядит старше? И почему его выбрали для участия?» «Он не обязательно провел там годы», — возразила Ибери. «То, что он демонстрирует, не настолько впечатляет. Подобного уровня, наверное, можно достичь за пару месяцев интенсивных тренировок. А если он провел там годы, существует зелье, замедляющее процесс старения. А на молодых они действуют эффективней». Зорин едва удержал лицо, наконец осознав очевидное. При всей своей любви к показухе, Зак никогда не демонстрировал свой полный потенциал публично. Если бы Зак выдал на занятиях что-нибудь подобное тому, что показывал в бою, ни Ибери, ни кто-либо другой не сказали бы, что это не настолько впечатляет. И в этом определенно был смысл. Невероятное мастерство Зака удивительно, может, даже шокирующе для тех, кто знал его раньше. Зак демонстрирует уровень архимага, тревога, расследование, всеобщая настороженность. Неужели в действительности Зак думает, что делает? «А почему он?» — продолжила Ибери. «Ну, он Новида. Их род был очень влиятелен до падения. И я имею в виду не только финансы. У них повсюду были свои люди. Я вполне допускаю, что старые обязательства все еще в силе. Зак последний из рода. На его плечах все будущее дома. Возможно, это отчаянный жест опекунов, пытающихся превратить его в достойного преемника, кто вернет семье былую славу». Пол содрогнулся. Через секунду последовал оглушительный грохот, стекла задребезжали, но выдержали. В танцевальном зале повисло встревоженное молчание, слышался только гул отдаленных взрывов. Что это было?» — испуганно спросила Ибери. Не она одна задавалась этим вопросом, взволнованные шепотки заскользили по толпе, быстро набирая громкость и накал. Извечное давление, что Зорин ощущал в любом собрании людей, усилилось и изменилось. То, что раньше было просто назойливым присутствием на краю сознания, внезапно превратилось в удушающее покрывало страха. Под давлением чужих чувств, вторгшихся в его разум, он с трудом оставался в сознании. Что за херня с ним происходит? В прошлый раз во время вторжения он не испытывал ничего подобного. Прошла минута, 10. Зориан физически ощущал, как в толпе растет напряжение. В последний, он же первый раз, он встретил начало вторжения на крыше и был оглушен первым взрывом. Видимо, тогда он пробыл без чувств дольше, чем думал, ведь когда он пришел в себя, Ильза и Карен уже спешили на крышу по лестнице. Сейчас же они о чем-то спорили неподалеку и пока не сделали ни шага к лестнице. «Зориан?» В пятый или шестой раз начала Ибери. «Ты точно в порядке? Может, мне найти кого-нибудь?» «Я в норме». Зориан наконец сумел отвлечься от гнетущего чувства. Взрывы наконец стихли, но люди не спешили успокаиваться, даже наоборот. Теперь, когда не ощущалось немедленной угрозы, они захотели объяснений. И прямо сейчас. Страсти накалялись. К счастью, персонал Академии тоже это заметил. «Смотри, Ильза собирается что-то говорить». «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие», — заговорила со сцены Ильза, испуская ту же усиливающую звук магию, что и оркестр ранее. «Я и мой коллега сейчас поднимемся на крышу, установим связь с городскими властями и выясним, что происходит. Пожалуйста, не расходитесь до нашего возвращения». Да, не сказать, чтобы ее слова сильно успокоили людей. Наоборот, порядка стало еще меньше. Некоторые вовсе проигнорировали указания и покинули зал, как только учителя скрылись на лестнице. Зорин не судил строго. В другое время он и сам поступил бы точно так же. Зато удушающее чувство ослабло и вновь стало просто тяжестью в голове. Он вздохнул с облегчением. «Привет, Зорин!» — поприветствовал его подошедший Зак. «Ничего себе, а! И смотрю, ты уговорил мисс Амберком пойти с тобой на бал. Поздравляю! Я не знал, что ты предпочитаешь девушек постарше!» «Я всего на год старше его», — возразила Ибери. Она быстро глянула на Зориана, похоже, опасалась, не скажет ли тот, что это она пригласила его, и сильно расслабилась, видя, что он молчит. Зориан еле сдержался, не закатив глаза. «А почему ты один? Не хочешь представить нам своих спутниц?» Если Ибери пыталась смутить Зака, пришедшего с двумя партнершами, её ждало жесткое разочарование. Зак лишь улыбнулся, не замечая подтекст. «Они решили уйти пораньше». Он пожал плечами. «Учитывая происшедшее, наверное, и к лучшему». «Так что все-таки произошло?» — спросил Зориан. Он не думал, что Зак ответит, но попробовать стоило. «Похоже, сейчас узнаем». Зак указал на подножье лестницы, где Ильза говорила с группкой студентов. Приглядевшись, Зорин узнал среди них Акоджо, да и некоторые другие были ему знакомы. «С кем она говорит?» — спросила Ибери. «Старосты классов, я полагаю», — ответил Зориан. «По крайней мере, те, кого я знаю, старосты в своих классах». Все было удручающе медленно. Может, он слишком много требовал от образовательного учреждения, но их реакция на угрозу откровенно разочаровывала. Могли бы хоть начать телепортировать людей в укрытие, или организовать какое-нибудь охранение, или да хоть что-нибудь. Похоже, Ильза и Кайрен сами еще не осознали серьёзной сложившейся ситуации. Наконец, Ильза закончила инструктаж, и группка старост рассеялась в толпе. Зориан сообразил, что они делают. Каждый собирает свой класс. Попрощавшись с Ибери, он вместе с Заком направился к своей группе. Собрав всех, Акоджо огласила план. Доступные Академии мощности телепорта будут использованы, чтобы эвакуировать из города иностранных делегатов и вип-персон. Студенты же должны спускаться в туннели под городом и достичь укрытия пешком. Без прикрытия. У профессоров другие задачи в городе. Хорошо, хоть все старосты знают пути эвакуации. Зориан искоса глянул на Зака, оценивая его реакцию. Парень был мрачен и собран. «Что ж», — пробормотал тот, — «потанцуем». Зориана охватило дурное предчувствие.